Глава 9. «Идеальная жертва», — машинально повторила я, сглатывая вязкую слюну и глядя на Лагина как заворожённая. Мне показалось, что его короткие светлые волосы, стильно подстриженные в небрежные лохмы, подозрительно шевелятся, словно из-под них сейчас вынырнет пара острых собачьих ушей. «Ты покойник», — равнодушно предупредил Айварда опер. «Ты даже не мастер. Понимаешь, что с тобой за нее сделают?» «А мне что делать?» Честно говоря, плевать мне в этот момент было на профессиональные навыки романтичного кровопийцы. Мастер он там, ломастер. Самой прибить сразу, чтобы не мучился? Или вы его арестуете, в конце концов? Представитель закона вел себя странно. Потенциальный любовник еще страннее. Похоже, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не Витьку же просить о помощи. Да и что он может-то? А у меня под рукой ни ружья, ни даже скалки. Терпеть не могу домашнюю выпечку. Сковородка где-то в шкафу под мойкой была старая бабушкина чугунная, без ручки. В общем, для начала надо всю эту странную свору из дома выставить, а потом... Спасателям позвонить? Или все же психиатру? На вкусные таблеточки надежды мало. Похоже, весь этот дурдом происходит наяву. Пока я мысленно металась от психиатра под раковину, общение между мужчинами перешло на новый уровень. «Не вижу твоей метки», — спокойно напомнил Лагин. «Поторопись, иначе она имеет право искать другого». Договорить он не успел, точнее, я не успела дослушать, потому что Айвард неожиданно оказался слишком близко, обнял меня теплыми руками и... Простите. Мужской голос от двери заставил меня буквально подпрыгнуть. Он звучал, во-первых, до дрожи знакомо, а во-вторых, с каким-то едва уловимым акцентом. «Мама дорогая!» Встав на цыпочки, я нервно моргнула поверх Айвардова плеча, потом еще и глазами о его рубашку потерлась, на всякий случай. Опять у меня глюки. Откуда здесь взялся пражский стриптизер? Еще один малолетка! Витька явно оклемался, порывшись в моей спальне, и теперь выглянул, чтобы плюнуть ядом. «Ну, заходи, господин хороший. Моя жена примет тебя с удовольствием. Устроил из квартиры бордель. Шлюх!» «Благодарю», — ухмыльнулся хрупкий блондинчик и перешагнул через порог. В его ухмылке я с ужасом разглядела те самые на глазах удлиняющиеся клыки. «А теперь удалитесь в комнату, пожалуйста». Витька молча развернулся и ушел, куда послали, с прямой спиной и на негнущихся ногах. Мне показалось, что у него даже взгляд остекленел. Загипнотизировали. «Мама дорогая! Ну, конечно! Иначе мой бывший, не переносивший и намека на то, что им командуют, уперся бы хуже ишака. А тут еще и дверь за собой закрыл поплотнее. Низкий, на грани инфразвука рык пробил дрожью до самых костей. У меня даже позвоночник завибрировал. Это что? Это кто? Это два клыкастых красавчика, что ли? Идите ко мне!» Напряженным голосом позвал меня Лагин. «Не стоит стоять на пути акаитов во время смертельного поединка». «Да какой еще к хренам собачьим? Поединок в моей прихожей!» Мое терпение со звоном лопнуло. «Не надо беспокоиться, золотце, поединка не будет», — пообещал блондин голосом профессионального искусителя. «Я просто оторву голову этому наглому мальчишке, и мы с тобой уйдем отсюда». «Совсем очумел!» Воспитание, годами вбиваемое в хорошую девочку Сашу, мамой и бабушкой, помахало ручкой, прячась за дверью подсознания. А взамен наружу выбралась рыночная хабалка с окровавленной розочкой в кулаке. «Терпеть не могу выпускать это чудище из тьмы, но без нее риэлтору не выжить». «Кто будет убирать за вами? Я не для того делала ремонт, чтобы вы тут мозги по стенам размазывали!» «Ну, если младший сам покорится и уступит», — усмехнулся блондин, демонстрируя клыки и гипнотически мерцая синими глазищами, то стены не пострадают. «Ни за что! За мной князь, а ты изгой!» «А ты вообще заткнись!» — рявкнула я, залепляя Айварду под затыльник. Лагин на мою агрессию лишь удивленно кхекнул, но промолчал. «Надоели ваши разборки. Хочу, чтобы чисто было и тихо. Что за идиотизм? Тебе трудно, что ли? Уступай, рассказано. И чтобы через 2 минуты все...» Вот не знаю, почему я не сказала «вымелись из моей квартиры навсегда». Наверное, сама не верила, что это возможно. И просто ляпнула первое, что пришло в голову, наиболее безопасное. Чтобы через 2 минуты все сидели на кухне и пили чай с печеньками, как приличные чудовища, мать вашу! «Как скажешь, золотце», — нежно погладил меня голосом блондин. Шагнул к внезапно поникшему Айварду и цапнул его клычищами за шею. «Да бля!» На миг померещилось, будто я розетка в общаге, в которую воткнули сразу 2 кипятильника, и ее закоротило. И вроде бы ненадолго отключилось. Предохранители вылетели. По-моему, меня поймал Лагин. И в прическе у него действительно прячутся запасные уши, собачьи или волчьи. Пришла в себя я быстро. На диванчике в кухне лежала головой на коленях блондина. Покусанный брюнет понуро сидел напротив, а остроухий опер уверенно шарился в шкафчике, выкладывая на стол все, что нашел съедобного. Кто-то уже успел включить чайник. Витьки слышно не было. «Мне кто-то объяснит, что вообще происходит?» Попытавшись встать, я тут же утонула в темной синеве глаз заботливо склонившегося надо мной блондинистого красавчика. «Все хорошо, золотце. Мы ушли из твоей прихожей, и сейчас будем пить чай». «Как приличное чудовище?» — чувствуя себя полной идиоткой, уточнила я. «Именно, золотце, как ты и хотела», — нежно проворковал блондин. «А если я захочу, чтобы вы свалили отсюда ко всем чертям, вы тоже послушаетесь?» Во мне затеплилась робкая надежда, что все еще может само по себе рассосаться. «Вряд ли», — недовольно буркнул Лагин, ставя на стол 4 чашки. «Простите, госпожа Уварова, но вам не повезло попасть в квоты, выделяемых от города жертв. Примите мои соболезнования». «От какого города?» Неожиданно проснулся иррациональный интерес. Этот от усердного ёрзания я чуть не сползла на пол, но блондин успел обнять меня за плечи и удержать. Цапнул меня в Праге и даже не представился. А этот, я покосилась на Айварда, покусал уже по месту прописки. Что у вас за идиотская лотерея, в которую я 2 раза проиграла? Скажите спасибо, что из Китая и Новой Зеландии никто не прилетел. Невесело хмыкнул опер. «Но это пока. Как только станет известно, что вы идеальная жертва, аквавита, источник силы и самая вкусная кровь, ждите гостей со всего мира. В лотерею вы проиграли минимум 3 раза и начали с генетической.